толпе теней безликие прохожие. Мы растворились в серости домов. Нас не касаются ни радость, ни тревоги, лишь эхо тихих призрачных шагов. Привыкли к роли призраков незримых, смирились с тем, что нас как будто нет. Но в глубине души, в порывах мнимых, зреет отчаяние, зловещий свет. И вот однажды сорваны все маски, взрывается скопившаяся боль. Мы невидимки, схватившие краски, и пишем кровью новую роль. За гранью тьмы, где страх рождает монстры, мы создаем свой собственный закон. И каждый вздох, как выстрел из обоймы, меняет мир, что был давно пленен. Больше не желаем быть тенями. Мы жаждем ощутить, как бьется жизнь. И пусть наш путь запятнан злодеяниями, но это наш протест, наш дикий миг. И вот однажды сорваны все маски, срывается скопившаяся боль. Мы невидимки, схватившие краски, и пишем кровью новую роль. Кто мы такие? Сорваны все маски, взрывается скопившаяся боль. Мы невидимки, схватившие краски, и пишем кровью новую роль. Невидимки, убийцы тени, наш крик отчаяния услышан навсегда и всюду.